Глава 53. И вот так начались ее головокружительные дни, набитые всякими клише. Она ощущала себя полностью живой, когда он появлялся у нее на пороге. Сердце билось чаще, и каждое утро виделось ей завернутым подарком. Она смеялась, закидывала ногу на ногу или слегка покачивала бедрами с обостренным осознанием самой себя. Ее ночная сорочка пахла его одеколоном, приглушенный цитрус и дерево, потому что она не стирала ее как можно дольше, не сразу вытерла каплю крема для рук, которую он оставил у нее на раковине, а после того, как они занимались любовью, не прикасалась к вмятине на подушке, к этому мягкому углублению, где лежала его голова, словно сберегая его суть до следующего раза. Они часто смотрели на павлинов на крыше заброшенного дома, стоя у нее на веранде, время от времени держались за руки, и она думала о следующем разе и следующем после, как они опять будут вместе. Это и была любовь, устремление в завтра. Чувствовала ли она так же, когда была подростком? Ее порывы казались ей нелепыми. Она места себе не находила, когда он не отвечал на ее смски немедленно. Мысли ее мрачнели от ревности к прошлому. «Ты величайшая любовь моей жизни», — говорил он ей, и она ему верила, но все равно ревновала к женщинам, которых он любил, пусть и мимолетно, к тем, кто отхватил себе место у него в сознании. Она ревновала даже к женщинам, которым он нравился, воображала, сколько внимания он к себе привлекал здесь, в Лагосе, такой пригожий, а теперь еще и богатый. Когда Эфемилу познакомила его с Зимайе, гибкой Зимайе в тугой юбке и в туфлях на платформе, то еле подавила в себе непокой. В цепких, разборчивых глазах Зимайе она усмотрела взгляд всех оголодавших женщин Лагоса. Это была ревность к воображаемому. Он никак ее не подпитывал. Обинзе был явен и прозрачен в своей приверженности. Она восхищалась, до чего пылкий и пристальный он слушатель. Он помнил все, что она ему говорила. Такого с ней никогда раньше не случалось, чтобы ее слушали, по-настоящему слышали. И он стал ей по-новому драгоценен. Всякий раз, когда он прощался в конце телефонного разговора, она ощущала панику утопленницы. И впрямь нелепо. Их подростковая любовь была менее мелодраматической. Или, вероятно, все дело в том, что обстоятельства были иные, и сейчас над ними нависал его брак, о котором он никогда не заикался. Иногда говорил: «В воскресенье приехать смогу только после обеда», или «Мне сегодня нужно уехать пораньше», и она понимала, что это всякий раз из-за жены, но разговор они не продолжали. Он не пытался, а она не хотела, или же сказала себе, что не хочет. Ее удивило, что он открыто появлялся с ней на людях, обедал и ужинал, возил в частный клуб, где официант обращался к ней «мадам», вероятно, сделав вывод, что она ему супруга, что оставался с ней и после полуночи, и никогда не принимал душ после их занятий любовью, что отправлялся домой с ее прикосновениями и запахом на коже. Он решил придать их связи все мыслимое достоинство, сделать вид, что он ничего не прячет, хотя, конечно, это было не так. Однажды он загадочно сообщил, пока они лежали, сплетенные у нее на кровати в неясном свете позднего вечера: «Я могу остаться на ночь, я бы хотел». Она сказала свое решительное «нет» и больше ничего. Она не хотела привыкать к пробуждениям рядом с ним, не позволяла себе думать о том, почему ему можно остаться на ночь. И вот так его брак висел над ними, неизъяснимый, необсужденный, до одного вечера, когда ей не захотелось ужинать в городе. Он пылко предложил: «У тебя есть спагетти и лук. Давай я для тебя приготовлю». «Ну, если у меня потом желудок не разболится». Он рассмеялся. «Я скучаю по стряпне, дома готовить не могу». И в тот же миг его жена обрела темное призрачное присутствие в комнате. Оно было осязаемо и угрожающе, как никогда прежде, когда он говорил: «В воскресенье приехать смогу только после обеда», или «Мне сегодня нужно уехать пораньше». Она отвернулась и раскрыла ноутбук, глянуть, как там ее блог. Внутри у нее запылало горнило. Обинзе тоже это учуял. Внезапное действие сказанного. Подошел к ней, встал рядом. «Коси, никогда не нравилось, что я могу готовить сам. У нее очень простенькие, обывательские представления о том, какой должна быть жена. И она восприняла мое желание готовить обвинением в ее адрес, что я счел глупым, но перестал, так спокойнее. Жарю омлеты, но на этом все. И мы оба делаем вид, что мой онукбу. Суп на бульоне из любого мяса или морепродуктов с горькими листьями вернонии не лучше, чем у нее. В моем браке вообще часто делают вид». Он примолк. «Я женился на ней, когда был уязвим. У меня в жизни в то время все шло кувырком». Она проговорила, сидя спиной к нему: «О, Бинзе, прошу тебя, вари уже спагетти. У меня за Коси громадная ответственность. Но это все, что я чувствую. И я хочу, чтобы ты это знала». Он мягко развернул ее к себе, держа за плечи, и вид у него был такой, будто он ищет, чего бы еще сказать, но ждет, что она ему поможет, и из-за этого в ней вспыхнуло новое раздражение. Она отвернулась к ноутбуку, давясь порывом крушить, рубить и жечь. «У меня завтра ужин с Тунде Разаком», — сказала она. «Зачем?» «Затем, что я так хочу». «Ты на днях говорила, что не пойдешь». «Что происходит, когда ты возвращаешься домой и забираешься в постель к жене? Что происходит?» — спросила она и почувствовала, что хочет плакать. Между ними что-то треснуло и испортилось. «Кажется, тебе лучше уйти», — сказала она. «Нет. О, Бинзе, пожалуйста, уходи!» Он отказался уйти, и она потом была ему за это благодарна. Он приготовил спагетти, но она гоняла их по тарелке, горло пересохло, аппетита никакого. «Я никогда ничего у тебя не попрошу. Я взрослая женщина, и я знала твое положение, когда во все это полезла», — сказала она. «Прошу тебя, не надо так», — сказал он. «Меня это пугает. Я от этого чувствую себя бросовым. Дело не в тебе. Я знаю. Я знаю, что лишь так ты можешь сохранять хоть какое-то достоинство». Она глянула на него, и даже его благоразумие начало ее бесить. «Я люблю тебя, Ефем. Мы любим друг друга», — сказал он. На глазах у него появились слезы. Она тоже заплакала, беспомощно. И они обнялись. Потом они лежали в постели рядом, в воздухе таком неподвижном и безмолвном, что даже урчание у него в животе казалось громким. «Это мой желудок или твой?» — спросил он шутливо. «Конечно, твой. Помнишь, как мы впервые занимались любовью? Ты прямо стоял на мне. Мне нравилось, когда ты на мне стоишь. Сейчас уже не смогу. Слишком жирный, ты помрешь. Да ну тебя!» Наконец он поднялся и натянул брюки, двигался медленно, неохотно. «Завтра не смогу приехать, Ефем. Нужно дочку...» Она оборвала его. «Все в порядке». «Еду в пятницу в Абуджу», — сказал он. «Да, ты говорил». Она пыталась отпихнуть призрак грядущего отвержения. Оно захватит ее, как только он уйдет, как только она услышит щелчок закрываемой двери. «Поехали со мной», — сказал он. «Что?» «Поехали со мной в Абуджу. У меня две встречи там. Сможем остаться на выходные. Нам здорово будет в другом месте поговорить. И ты никогда не была в Абудже. Могу забронировать отдельные комнаты в гостинице, если хочешь. Соглашайся, пожалуйста». «Да», — сказала она. Она не позволяла себе этого прежде, но после его ухода посмотрела на фотографии Коси в Фейсбуке. Красота Коси поражала воображение. Эти скулы, эта безупречная кожа, эти совершенные женственные изгибы. Заметив один снимок, сделанный под невыигрышным углом, Ефемилу поразглядывала ее и получила от этого мелкое злое удовольствие. Она была в парикмахерской, когда от Обинзы прилетела СМС-ка: «Прости, Ефем, но думаю, лучше мне ехать в Абуджу одному. Мне нужно время все обдумать. Я люблю тебя». Она уставилась на это сообщение, пальцы затряслись, и она ответила ему двумя словами: «Блядский трус!» А затем обернулась к парикмахерше. «Вы меня этой щеткой сушить собираетесь? Вы серьезно? Мозги есть вообще?» Парикмахерша растерялась. «Тетенька, простите, о, но я с вашими волосами и раньше так». Когда Ефемилу вернулась к себе в квартиру, рейндж-ровер Робинза уже стоял напротив ее дома. Он поднялся за ней по лестнице. «Ефем, прошу тебя, я хочу твоего понимания. Думаю, все чуточку слишком быстро, то, что у нас с тобой. Мне надо время глянуть на все в целом». «Чуточку слишком быстро», — повторила она. «Как не изобретательно, на тебя совсем не похоже». «Ты женщина, которую я люблю. Ничто не сможет это изменить, но у меня есть ответственность за то, что мне нужно сделать». Она отшатнулась от него, от грубости его голоса, от туманности и легкой бессмыслицы его слов. Что это означает? Ответственность за то, что мне нужно сделать. Означает ли это, что он хотел и далее встречаться с ней, но должен оставаться в браке? Означало ли это, что он более не будет с ней встречаться? Он говорил ясно, когда желал этого, но сейчас таился за водянистыми словами. «Что ты хочешь сказать?» — спросила она. «Что ты пытаешься мне сказать?» Он промолчал, и она бросила: «Иди к черту!» Зашла в спальню, заперлась. Смотрела из окна, пока его рейндж-ровер не исчез за поворотом дороги.